Глава 231. Для Эрин. Классный руководитель Дел шел впереди по одной из дорожек. Тропинка, по которой они шли, казалась довольно широкой и хорошо выровненной. Было ясно, что она была сделана человеком, и было похоже, что большие транспортные средства будут проходить через этот путь время от времени. Поскольку дорога изначально предназначалась для больших транспортных средств, студенты не собирались в кучку, спускаясь по тропинке гуськом, а могли рассредоточиться и полюбоваться окружающим пейзажем. Фекс, шедший рядом с Квином, глубоко вдохнул свежий воздух. Вот это я называю по-другому. На его лице была широкая улыбка, когда он продолжал смотреть вокруг на большую зелень, которая окружала их. Пока они шли, Квин воспользовался случаем, чтобы задать ему несколько вопросов. Фекс уже решил, что Квин всегда был на земле, вампир, которого не было дома, поэтому он подумал, что вполне естественно проявлять интерес. «Значит, дома ничего подобного нет?» – спросил Квин, добавляя слово «дом», чтобы оно звучало более естественно. «Нет, по сравнению с Землей и этими планетами со всеми яркими цветами, наш дом – ничто», – застонал Фекс. При переезде они решили выбрать место, которое было в основном темным, но им также нужна была атмосфера, в которой они все еще могли жить. Они нашли идеальное место для вампиров, но я не знаю почему, но это всегда казалось мне странным. Слова, которые только что произнес Фекс, кое-что подтвердили Квину. Вампиры действительно больше не были на Земле, как тогда, когда блондин был вампиром. В какой-то момент они переместились на другую планету. Теперь Квин еще больше запутался в том, как его родителям удалось заполучить книгу. «Не волнуйся, если мы с тобой когда-нибудь вернемся туда, я устрою тебе грандиозную экскурсию», – ответил Фекс. «Итак, Квин, ты задал мне вопрос, а теперь позволь задать его тебе. Откуда у тебя такие способности к тени?» Услышав эти слова, Квин вспомнил, как система говорила никому не говорить о способности тени, потому что это значило что-то важное для вампиров. «Просто скажи им, что у тебя нет разрешения говорить, и этого будет достаточно», – сказала система. «Боюсь, что у меня нет разрешения от моего лидера, чтобы сказать тебе это», – ответил Квин. Фекс прищелкнул языком и заложил руки за голову. «Я так и думал, но способность к тени действительно крутая». Продолжая идти по тропинке, они заметили, что там было много растений, которые выглядели странно. По крайней мере, они не были похожи ни на что на Земле. Одно растение имело форму S и было такого же размера, как и человеческое тело. На нем было несколько светло-голубых кольцеобразных узоров. Другие студенты, увидев это, вытащили свои сканеры и попытались собрать какую-то информацию. Но все было так, как сказала Фэй. Сканеры в данный момент не работали. Похоже, все они были связаны с устройством, которое использовал классный руководитель. Только когда он активирует свое устройство, другие студенты смогут использовать свои сканеры. Хотя другие не могли получить от него никакой информации, кто-то другой мог. Квин подошел к растению, чтобы посмотреть, сможет ли он. У него был один навык, который мог бы просто сработать. Оценка. Растение с синим кольцом роста. Растение, которое может быть использовано для значительного усиления удовольствия в области паха как для женской, так и для мужской части тела. «Эй, Квин, что у тебя с лицом?» – спросил Ворден, заметив, что Квин слегка покраснел. «Это из-за жары? Если тебе нужен перерыв, мы можем начать ходить позади группы». «Нет, не волнуйся, я в порядке», – ответил Квин и быстро пошел дальше. Пока они шли, Квин решил использовать свое умение проверки на каждую новую вещь, которую он мог видеть. Это был отличный шанс для него, чтобы попытаться апнуть его еще раз. Были еще случаи, когда навык проверки не мог дать ему информацию. И в то время как на красной планете портала это было спасением и даже позволило ему получить способность тени, которая была заперта в хранилище. Квин неоднократно пытался использовать навык проверки на таком базовом предмете, как ручка, но после примерно 1000 попыток никакого результата. Казалось, что навык проверки нужно было использовать на новых предметах, чтобы иметь возможность снова повысить уровень. Тропинка, по которой шли студенты, подходила к концу, и теперь грязь превратилась в толстые тяжелые листья и короткие зеленые растения. Ученики замедлили шаг. Теперь с каждым шагом, который они делали, им приходилось быть осторожными, когда они опускали ногу. Там было несколько корней, которые были скрыты под листьями, и время от времени ученики застревали на месте. «Зверь!» – закричал студент. «Какой ты зверь обвил меня вокруг ноги!» Товарищи студента, находившиеся поблизости, быстро отпрыгнули назад и выхватили оружие. Но через некоторое время студент успокоился, и когда он посмотрел на своих друзей, он был слишком смущен, чтобы сказать, что произошло. «Извините, ложная тревога. Просто застрял в корнях», – сказал студент, нервно хихикая. Один из студентов в его группе хлопнул его по затылку, и они продолжили двигаться вперед. «Это должно быть хорошее место», – сказал Дел, ставя свой большой щит на пол. Местность, в которой они сейчас находились, была совершенно открытой. Там было не так много деревьев и лиан, позволяя им видеть то, что шло со всех сторон. «Студенты не должны отходить от этого места более чем на 200 метров. Если вы это сделаете, ваш сканер сделает пинг, указывающий, что они больше не будут работать», – объяснил Дел. «За каждое обнаруженное новое растение вы будете получать 5 баллов, за каждого нового зверя – 20 баллов. Пожалуйста, помните, что это не охотничье испытание, вам не нужно убивать зверей. Однако, все, что находится на промежуточном уровне и ниже, вы можете сделать все возможное, чтобы пойти против них, если хотите. Но любые убийства не будут награждены очками. Тем не менее, вы можете сохранить кристалл и для будущего использования». «Хорошо, теперь ваши сканеры включены». В то же время каждый из сканеров издал звук, и студенты бросились в разные стороны. Все, кроме группы Квина. «Хм, что ты делаешь?» – пожаловалась Си. «Пойдем, разве ты не хочешь получить хорошую оценку?» Раньше это всегда была Эрин, которая была так предана тому, чтобы получить лучший результат. Но без нее здесь все было по-другому. «Давай сделаем это», – сказала Лейла. «Давай доберемся до вершины ради Эрин». Квину эта идея понравилась. Вместе с Питером и остальными он поспешил на поиски. Они немного разошлись, и когда находили что-то интересное, то кричали Питеру, чтобы он подошел и осмотрел предмет. «Сюда!» – закричала Лейла, заметив странное растение, похожее на осьминога. Питер бросился к нему. Даже с сумкой его скорость была велика. С помощью сканера он смог увидеть растение, и теперь все, что ему нужно было сделать, это нажать красную кнопку на сканере, чтобы начать обработку. Но в этот момент он почувствовал, как что-то ударило его в бок, заставив упасть на землю. «Пф, слишком медленный», – сказал студент. «Это было нарочно», – пожаловалась Лейла, видя, что Питера явно завалили. Затем студент быстро достал сканер и нажал красную кнопку. Подождав несколько мгновений, послышался звон. Если бы растение не было сканировано раньше, и их команда успешно набрала очки, раздался бы звук, похожий как на кассе. Если объект уже был отсканирован, то на сканере появится большой красный крест со звуком ошибки. Это означало, что растение, которое студент только что отсканировал, было новым открытием, и они получили 5 баллов. Питер медленно поднялся с земли и направился к студенту.